Глава пятая. О конце света. Вопрос. Как будет происходить переход из царства силы в царство души, если это переход в более тонкие миры? Ответ. Развитие души человеческой возможно исключительно на основе тех таинств и законов, кои присущи плоти, которой человек наделен в течение всего времени жития на земле матушки. Посему переход в более тонкие миры вам совершенно ни к чему, а вот способность пользоваться тонким миром дана будет. Само таинство перехода в уровень царства души заключается в значительном изменении за короткое время вашего мышления, восприятия и творений плоти вашей. Сей великий труд возлагается ныне на каждого из вас. Сотворить его сможет только тот, кто достойно примет данное ему Отцом Небесным. У каждого, восходящего твердой поступью по открытому ныне Богом для вас пути, будут открываться могучие возможности, коими обладаете все вы, но кои были сокрыты, ибо вы еще весьма вредоносны. Некоторые из сих возможностей противостояние открывают вам раньше времени, и сие уже несет горе, но об этом скажу больше, говоря о внеземном мире. Значительно изменить за короткое время свой внутренний мир поможет вам земля в своем грозном состоянии. Тот великий суд, который был обещан вам Богом, и к коему вы упорно шли, нарушая слово Его. Время суда пришло.